Хаймэм, вообще-то не планировал, но раз ты разрешаешь, я только попробую. Гарри, Джеймс, Поттер, что, какой же ты бываешь вредный, какой есть. Гарри улыбнулся, чуть растрепал и без того не идеальную прическу Гермионы, и весь, исключительно твой. Кстати, он почесал нос, раз уж у нас, в честь грядущего события, отменится занятие и всякое такое, может, наведаемся в гости к твоим родителям, уверен, они по тебе очень сильно скучают. Да и кто мне не так давно угрожал знакомством со строгими стоматологами. Примечание к части. Глава вышла чуть сумбурненькая, простите. Глава 10. Родители и дети. Стремительно приближающийся бал настолько вынес школьникам те зачатки разума и логики, что за 4 дня до мероприятия у Гарри слегка сдали нервы. Работа над каркасом уже была закончена, сам металл зачарован рунами на износостойкость и прочность, крепления проверены, а тяговая установка, разместившаяся на спине, уже практически была готова к эксплуатации, оставалось лишь накопить достаточное количество газа для сколько-нибудь долгого полета. Простой баллон, усеянный рунами, резко увеличился в объеме при том же весе. Мало того, мог выдерживать просто колоссальное давление, так что Гарри почти не рисковал тем, что однажды топливный элемент разорвется прямо у него на спине. Оставалось лишь опробовать изобретение на практике. Но это действо Гарри решил отложить на пару дней. Все же минимальный риск взрыва водорода был, а потому изобретателю не особенно хотелось идти на бал с перемолотой в фарш спиной. Сначала бал, затем все остальное. «Знаешь, Гермиона», — сказал он наконец, — «ну их всех к черту с их балами, турнирами, замками и прочими атрибутами времен позднего средневековья. Полетели гулять, а куда пойдем?» Тут же заинтересовалась Гермиона. «Да есть у меня одна идея», — Гарри усмехнулся. «Уверен, тебе эта идея понравится. И что это за идея? Надеюсь, это будет не охота на мантикору ради какой-нибудь суперредкой разновидности кожи, акстись». Гарри улыбался. «Кожа мантикоры не идет ни в какое сравнение с кожей того же Василиска или кожей дикого дракона. Да что там, любая кожа будет лучше кожи мантикоры. Уж больно у нее структура неоднозначная, к обработке непригодная. А отправляемся мы в магловские кварталы Лондона. Но ведь нам запрещено покидать школу. А мы тихо и незаметно. В конце концов, кто в этой предбальной шумихе заметит наше с тобой отсутствие? Да и все уже привыкли, что мы вдвоем вечно куда-то пропадаем. А уж истории о том, чем мы занимаемся, стукну». Гермиона покраснела. «Так ведь ни за что», — возмутился Гарри. «Между прочим, ко мне на днях Финниган подходил, спрашивал, кого мы с тобой в крестные наречим и не занято ли это место. Серьезно? Абсолютно». Гарри состроил задумчивое лицо. «Хаймэм, а и в самом деле, кого? Может, Лангбаттома? Или Дигори? Богом клянусь, прибью». «Понял, значит, Лангбаттома, Гарри». Гермиона окончательно смутилась, уткнулась носом ему в грудь, дабы он не мог видеть, как сильно покраснели ее щечки. Это выглядело настолько мило, что Гарри не смог сдержать эмоции и тихонько хихикнул. «Переодевайся, и через несколько минут жду тебя здесь, угу». Гермиона умчалась в направлении жилого помещения лаборатории, куда перенесла часть своих вещей. Гарри, уже снаряженный для похода в магловские кварталы, принялся ожидать, напевая нечто вроде песенки «Tour my long hair front». Почему именно эта песня про события под Осовцем пришла в голову? А черт его знает. Пришло в голову, и все. Наверное, из-за того, что многое вокруг было связано с газом. Газ Брауна, газовые испарения на зельеварении, ядовитые и не очень испарения в личной переносной лаборатории химика, запахи Уизли в спальне башни Гриффиндора, когда Гарри имел несчастье ночевать там. Последнее для неподготовленного организма уж точно напоминает атаку химическим оружием. «Я готова», он как раз успел закончить одну песенку, когда Гермиона переоделась в свою привычную магловскую одежду, джинсы, зеленый свитер и полушубок под высокие сапожки. «Выглядишь просто шикарно». «Спасибо», отличница снова порозовела. «А что это ты там напевал?» «А, да так, песня одной шведской группы, которая пока еще даже не существует. А как мы доберемся до Лондона? У нас же дракон есть». «Долетим, разумеется», — Гарри увидел округлившиеся от страха глаза девушки, хохотнул. «Успокойся, я шучу». Гермиона даже расслабленно выдохнула. Гарри сверился с часами. «Отправимся порталом. И отправляемся прямо сейчас, нас уже ждут». Гарри сжал в руке обыкновенную монетку в 10 пенсов, переворачивающую все естество путешествия через портал, и вот они уже стоят на огороженном дворике, прикрытым заснеженной уже живой изгородью. Гермиона заозиралась по сторонам. Какие-то знакомые места. Эй, мы что, Гермиона? Гарри снова заулыбался во все 32. Добро пожаловать в Кроули. На задний дворик дома мистера и миссис Гринджер. Гарри. Девушка бросилась ему на шею. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Задушишь. Гарри с трудом пережил стальные обнимашки. Приближается Рождество. А оно, как известно, семейный праздник. Верно? Совершенно верно, Гарри. Раздался за спиной Гермионы мужской голос. А ты, я погляжу, держишь свое слово. Мама. Папа. Отличница тут же переключилась на вышедших из дома родителей. Боже, как я по вам скучала. Гарри дал Гринджерам несколько минут выразить чувства, после чего подошел поближе, поцеловал протянутую ручку Джин, схожей с дочерью, будто старшая и младшая сестры, протянул руку Дэну, отцу Гермионы, на поясе которого виднелся недавний подарок Гарри. «Рад снова видеть вас, сэр. Я тоже рад тебя видеть, мой юный падаван». Гермиона молча перевела взгляд с отца на парня, потом обратно. На этом моменте Гарри понял, по возвращении в Хогвартс ему хана. Видимо, схожие ощущения испытал и мистер Гринджер, поскольку, перемигнувшись с ним, сперва замер, будто сраженный громом, а затем двое мужчин, взрослый и не менее взрослый, но находящийся в теле подростка, дружно захохотали под осуждающим взглядом женщин. «Ах вы, жулики!» Флешбэк. Тишина уже стала привычным явлением в доме Гринджеров. Вот уже четвертый год их единственная дочь проводила 10 месяцев в году в замке Хогвартс. Мало того, прошлое лето они тоже почти не виделись, ведь их девочка предпочла поехать с друзьями на чемпионат по квиддичу. Сказать по совести, Дэн и Джин Гринджер уже и сами были не рады тому, что согласились тогда выслушать профессора МакГонагалл и подписали контракт на обучение. Обычное, мало чем примечательное, кроме, пожалуй, очень низких туч за окном, утро прервала трель дверного звонка. Мистер и миссис Гринджер переглянулись. Сегодня они точно никого не ждали в гости. По крайней мере, они этого не помнили. «Я открою», мистер Гринджер подошел к двери. «Интересно, кого черти принесли?» Щелчок замка. И мистер Гринджер уставился на подростка, одетого в необычайно дорогой костюм. Будучи врачом, Дэн повидал великое множество людей из самых разных слоев общества, а потому маломальски научился разбираться в людях, равно как и в их уровне достатка. И потому он примерно представлял, что один только костюм мальчишки стоил не одну сотню фунтов. Но этому он не удивился, мало ли мажоров в Лондоне. Куда больше Дэна Гринджера удивил факт наличия самого подростка, потому как именно этот человек сейчас должен был находиться в Шотландии. «Гарри, здравствуйте, мистер Гринджер», — тепло улыбнулся Гарри. «Миссис Гринджер, мое почтение. Преклоняюсь пред вашей красотой и добротой. Здравствуй, милый». Мама Гермионы покраснела прямо как дочь, когда Гарри ее смущал чем-то. «Боже, как ты вырос, как возмужал. Неудивительно, что Миона нашла тебя привлекательным. Что ты здесь делаешь?» — удивился Дэн. «Ты же должен быть в школе». Гарри состроил удивленное выражение лица, дождался утвердительного кивка. «Да, пожалуй, должен. Но никто не запретит мне отлучиться оттуда на несколько часов. Уверяю, моего отсутствия никто и не заметит. Заходи», Дэн пропустил его в дом, закрыл дверь. «Проходи на кухню, мы как раз собирались пить чай. Ты будешь, а кофе нет?» На всякий случай забросил удочки Гарри. «Для парня нашей дочери найдем». На какое-то время в доме Гринджеров вновь повисла тишина, нарушаемая лишь звуком разливаемой по кружкам воды да хрустом печенюшек без сахара. Все же, сладкое в доме стоматологов было если не под запретом, то под строжайшим ограничением. Но Гарри пришел не печеньки грызть. «Собственно, я к вам по одному небольшому делу. Что-то с Гермионой?» Встревоженно поинтересовалась Джин. «Нет-нет, она в полном порядке», успокоил ее Гарри. «По крайней мере, будет, если за пару часов моего отсутствия не влезет в какой-нибудь спор вроде нужно ли освобождать домовиков и почему нет. Кстати, а почему, а вы бы отпустили на свободу духа, зная, что он в благодарность может отвинтить вам голову, поскольку лишился магической подпитки? Вот и я бы не отпустил. Пробовал уже однажды, на всю жизнь хватило, даже не на одну». Дэн и Джин Гринджер переглянулись, так ничего и не поняв. «С вашей дочерью все в порядке». Гарри сделал крошечный глоток кофе. «Мало кто дерзнет лезть к девушке человека, покорившего волю дракона. На, настоящего дракона». «Ну да», Гарри послал ментальный позыв. Ожившая в кармашке драконица выпорхнула ему на ладонь. «Вот такого, только в большой форме. 20 футов в холке, 114 от носа до кончика хвоста. Бронированная чешуя, почти полный иммунитет к магии и умение извергать пламя температурой в 4000 кельвинов на дистанцию до 45 футов. И, ты справился с ней? Дэн даже чутко взбледнул, вообразив такой здоровый летающий огнемет. Все же, бывший военный, побывавший в составе британского экспедиционного корпуса в горячих точках, примерно представлял себе боевую мощь такой громадины. В одиночку, подтвердил Гарри, и не справился, а заключил союз. Я этого не афиширую, но что есть, то есть. Доказательство моей нереальной магической и ментальной силы видела вся верхушка магической Британии. Ну а тот факт, что мы с Мионой встречаемся, не является секретом. Не всем нравится, но все вынуждены считаться с этим. Гарри сделал еще глоток кофе. Собственно, по причине этого факта я и здесь. Как бы вычурно и забавно это ни звучало со стороны 15-летнего меня, но я пришел просить у вас благословения на помолвку с вашей дочерью. Дзынь. Дэн Гринджер сжал уже пустую чашку из-под чая с такой силищей, что та раскололась на отдельные обломки. Движением ладони Гарри вернул поврежденной посуде исходную форму, второе движение восстановило отцу Гермионы поврежденную руку. Тот с восхищением поглядел на идеально заживленную ладонь, с неподдельным уважением глянул на подростка. Никогда прежде они не видели вот такой осознанной магии, ведь их дочери было запрещено пользоваться магией вне школы. Это же магия, ухмыльнулся Гарри, довольно улыбаясь тому, что его чародейство теперь, после объявления его чемпионом, более невозможно отследить чарами надзора. Да, магия, самая настоящая. Судя по вашей реакции, вы не ожидали подобного оборота событий. Ну, знаешь ли, хмыкнула уже Джин, не каждый день к тебе приходит парень дочери с подобным предложением. Обычно бывает совсем наоборот, дочери силком тянут парней на встречу с родителями. Правда, Дэн? А, что? Оторвался от разглядывания своей ладони мистер Гринджер. Ах, да, конечно, ты права, дорогая. Мне рассматривать это как ваше согласие? Чуть с нажимом поинтересовался Гарри. Я правда очень люблю вашу дочь и хотел бы быть с ней до конца времен, а Гермиона испытывает ко мне аналогичные чувства. Более того, даже простая помолвка, покрытие плащом, как у нас говорят, принесет ей куда больше, чем Миона может представить. Например, спросил мистер Гринджер, чтобы хоть что-то спросить и выиграть время на размышления. Спутник жизни, которого она любит, а не на которого приворожат зельями, а это, смею заметить, огромная редкость для новокровных волшебниц в Британии, принялся перечислять Гарри. Поймав на себе взгляд Джин, Гарри пояснил: «Не смотрите на меня так, я абсолютно серьезно говорю. Гермиона – невероятно сильная волшебница, как для новокровной, а в будущем станет еще сильнее. Еще год, максимум два, и на нее началась бы настоящая охота. Зелья, заклинания, ритуалы. Большая часть волшебников не будет чураться ничего, чтобы только обрести в своих семьях такую девушку. Ни проклятий, ни магических обязательств, ни толкового понимания происходящего. Я, конечно, исправляю ситуацию, насколько могу, но на полное понимание у нее уйдет не один год. Кроме того, влияние в мире волшебников, статус, полная свобода, интересные проекты и направления развития, а не простое правило QRD. Это еще что такое? Старое тупое правило чистокровных традиционалистов. Кухня, ублажение, ритуалы, дети. В семействах, где есть дух-домовик, аббревиатура меняется на РУДС. Ритуалы, ублажение, дети, статусность. Четыре столпа, четыре единственных дела, для которых, по мнению отдельных личностей, предназначена женщина. Мерзость. Не то слово, согласился Гарри. Так вот, кроме того, я весьма состоятелен, и Гермиона, будучи со мной, не будет ни в чем нуждаться. Тем более, что у меня уже сейчас есть весьма неплохая профессия. И какая же, скажем так, я, магический инженер или артефактор, что является более традиционным названием. И чем ты занимаешься? Вот этим, например. Гарри выложил перед шокированным мистером Гринджером обыкновенный такой, совершенно невзрачный с виду, световой клинок. Выражение лица родителей Гермионы нужно было видеть. Конец флешбэка. Совместный ужин в компании Гринджеров прошел просто великолепно. Пока мать с дочерью обсуждали свои женские дела, Гарри с мистером Гринджером отлучились на кухню, где присели побеседовать. Гарри движением руки создал вокруг них небольшой купол тишины. «Ну так что скажете, Дэн?» «Знаешь, Гарри», — Дэн прикурил сигаретку, — «открою тебе тайну, Я впервые вижу, чтобы моя дочь так расцветала. Мы, конечно, ничего для Гермионы не жалели, но друзей и хороших знакомых у нее не было, а потому она, ну ты понимаешь. Понимаю, согласился Гарри. В общем, я не знаю, какой магией ты это сделал, но, вынужден признать, оживил нашу с Джин дочь ты просто потрясающе. Это никакой не фокус. Гарри оперся спиной на стену, руны на внутренней стороне свитера тут же легонько вспыхнули оранжевым свечением, концентрируя тепло и компенсируя собой прохладную температуру бетона. Любовь, терпение, внимание и, чего греха таить, некоторая бесшабашность. Я дал ей свободу, показал, что хорошо жить и жить по правилам, вещи несовместимые. Немного чудачества, немного глупости и напускной несерьезности, вот и весь секрет, что помог ей раскрыться и найти место в совершенно новом для нее мире. Помог удержаться на плаву там, где десятки других пошли ко дну. Вот именно, Дэн Гринджер докурил сигаретку, сделал глоток уже изрядно остывшего чаю. И именно поэтому я не побоюсь доверить свою дочь в твои руки. Благодарю вас, сэр. Гарри даже немного поклонился. И за благословение, и за теплое слово. Только помни, мистер Поттер, Гермиона, долгожданная, единственная, а потому, любимая дочь. А также помни, что я служил в горячей точке и мне приходилось убивать. Гринджер-старший в одно мгновение превратился из благодушного дядьки в сурового ветерана войны. И если ты, не дай бог, как-то обидишь Гермиону, знай, моя рука не дрогнет. Я все понимаю, Дэн, Гарри вздохнул. Понимаю, потому как мне тоже приходилось убивать. И он вышел из кухни, оставив совершенно шокированного подобным откровением Дэна с немым удивлением разглядывать пустоту перед собой. Глава 11. Рождественский бал. На рождественские каникулы четверокурсникам задали очень много уроков, но Гарри не спешил садиться за книги. Во-первых, основная масса всего этого многообразия была сделана еще в тот же день, когда была задана. Во-вторых, ему, как чемпиону, да еще и с такими великолепными результатами выступления, было разрешено не сдавать некоторые контрольные работы. Так что пока все корпели над пергаментами, они с Гермионой все три оставшиеся до Рождества дня только и делали, что развлекались и отдыхали. По крайней мере, многим могло так показаться. Впрочем, это было не так и далеко от реальности. Тишина и уют лаборатории периодически сменялись совместными прогулками по лесной опушке, по относительно тихим улочкам Хаксмида, по шумным улицам Макгловского Лондона. За день до бала Гермиона даже позволила Гарри вытащить себя на лед замерзшего Черного озера, где они с огромным удовольствием покатались на трансфигурированных коньках. Многие не поехали домой, и в гостиной Гриффиндора было почти так же людно, как в учебные дни. Гостиная даже как будто бы слегка уменьшилась, такой в ней стоял гвалт. По большей части, Гарри это мало волновало. Они с Гермионой уже давным-давно забили на всякие правила и все чаще ночевали в лаборатории с молчаливого согласия декана Гриффиндора. Хотя, конечно, Гарри пару раз замечал, как мадам Помфри накладывала на его девушку диагностические чары. Появление парочки в гостиной Гриффиндора теперь было скорее исключением, чем правилом. Многие этому завидовали, прекрасно понимая, что Гарри и Гермиона где-то обустроили теплое и уютное гнездышко на двоих. Наверняка, тихое, теплое и абсолютно лишенное излишних шумов, цветов и запахов, а в особенности, лишенное излишне любопытных людей с рыжими волосами. Гермиона, к девушке, сидевшей в гостиной, подошел Уизли. «Можно тебя на минутку?» Отличница оторвалась от эссе по древним рунам, подняла усталый взгляд на рыжеволосого урода. «Списать не дам», не повышая голоса, сказала она, возвращаясь к записям. «Этот простой прием», демонстрация абсолютного спокойствия и безразличия, она позаимствовала из арсенала Гарри, и действовал этот метод безотказно. «Или ты не за этим, не за этим, представь себе», — ответил Рон, после чего добавил таким тоном, будто делал ей одолжение. «Гермиона, пойдем вместе на бал, я тебя приглашаю». Девушка чуть не перевернула чернильницу. «Это было, как минимум, странно. Извини, но не могу», — мило улыбнулась она, не глядя в сторону младшего Уизли. «Меня уже пригласили. И кто? Позволь поинтересоваться. А тебе какое дело?» Гермиона сверилась со словарем. «Я ее пригласил», — раздался за спиной рыжего голос Гарри. «Так что, Рон, опоздал ты немного». Он протянул девушке чашку горячего шоколада, после чего достал из кармана небольшую коробочку с зефирками. «Держи, Миона, а то на тебе совсем лица нет». «Спасибо». «Ну, конечно, куда мне?» Тут же завелся Рон, со злостью глядя на Гарри. «Как же, ты же у нас исключительный мальчик, который выжил. Куда мне, простому смертному?» «Заебал», — не выдержал Гарри. «Что?» — Уизли запнулся и от удивления даже прекратил жаловаться на жизнь. «Я говорю, ты заебал уже, только и делаешь, что жалуешься и скулишь, как побитая собачонка, вместо того, чтобы хоть что-то делать и вырываться из дерьма». Гарри вообще был не в духе, его за 3 дня умудрились выбесить этим грибанным балом, шумом, разной степени ущербности попытками напроситься к нему в пару, а ведь за завтраком какая-то особо умная третьекурсница даже пыталась подлить ему амартенцы в чай. Чай был отправлен кому-то из особо языкастых равенкловцев, девушка по имени Рамильда Вейн, послана к черту, а ее отцу, большому воротили в среде поставки компонентов для зелий, отправилось предупреждение, что отныне семейство Поттер закрывает все контакты с семейством Вейн. Жаль было терять такого хорошего поставщика, но Гарри знал, по-хорошему отдельные люди не понимают. Он был зол, рассержен творящимся идиотизмом, а тут еще и эта рыжая ущербность. Только последние успехи с экзоскелетом помогали ему сохранять равновесие духа. Рон, лицо которого моментально приняло цвет стяга факультета, сжал кулаки. «Вот увидишь», — прорычал он, — «я еще стану великим. Ты у меня потом в ногах ползать будешь. Я еще найду свою дорогу в будущее». «Ага, точно. Только сначала дорогу в душ найди, а то здесь после твоего появления слишком сильно воняет». Гриффиндорцы, слышавшие эту перепалку, тут же заржали в полный голос. Красный, будто свекла, Рон поспешил сбежать с поля боя, отправившись приставать к Финнигану. Гарри, встретившись взглядом с Симусом, обомлел. Второе испытание начнется через 2 месяца, а ведь надо еще заказать кое-что, чтобы испытание прошло успешно. И на этот раз это будут не жабросли, совсем не жабросли, и даже не гидрокостюм, он вообще в воду не полезет, ведь есть идея лучше. «Ты чем-то озадачен?» – поинтересовалась Гермиона. «Угу», – не стал скрывать Гарри. «В ближайшее время мне придется кое о чем подумать и кое-что спланировать, но это будет уже после завтрашнего бала, будь он неладен». «Тебе не нравится танцевать?» «Нет-нет, танцевать я люблю и вообще нормально отношусь к официальным мероприятиям», Гарри тяжело вздохнул. «Мне не нравится то, во что Дамблдор превратит этот праздничный день. Кто бы что ни говорил, но ведуньям, во-первых, не место на мероприятии такого уровня, а во-вторых, они, при всем желании и старании, не дотягивают до уровня полноценных исполнителей вроде Нирваны, Айрон Мейден и Металлики. Что и говорить про таких парней, как Боб Марли или Питер Тош или тех же Джа Дивижн. Не знала, что ты интересуешься музыкой». Гермиона запнулась. Она снова забыла. «Прости, не извиняйся», Гарри чуть улыбнулся, обнял девушку. «И да, я интересуюсь исключительно великолепной музыкой, а не всякой гадостью. Иногда даже сам играю, хотя получается у меня так себе. Правда?» «Правда», Гарри вздохнул, уже зная, что за этим последует. «А поиграешь для меня и для всей гостиной Гриффиндора заодно?» Гарри задумался, после чего потянулся в безразмерную сумку за гитарой. Впрочем, а почему бы и нет? Пальцы легли на струны, он зажал аккорд, принялся напевать по-русски. «Слепая ночь легла у ног», он вздохнул и не пускает за порог. «Брожу по дому как во сне, но мне покоя нет нигде. Тупая боль пробьет висок, и пальцы лягут на курок, а в зеркалах качнется призрак. Призрак любви». Он набрал воздуха в грудь. «Возьми мое сердце, возьми мою душу. Я так одинок в этот час, что хочу умереть. Мне некуда деться, свой мир я разрушил. По мне плачет только свеча на холодной заре». Гарри все играл и играл, не обращая внимания на то, что в гостиной повисла совершенно нетипичная для Гриффиндора мертвая тишина. После первой песни пошла вторая, на сей раз «Йоукнов Йоурерикхт» группы Нирвана. Затем последовало «Шов Муст Го Он» за ней, несколько песен Боба Марли, во время которых один из 6 курсников достал небольшой спичечный коробок и набил самокрутку, моментально пущенную по кругу других потомственных травокуров. В общем, уже через несколько минут, когда его 6-струнную гитару сменила 7-струнка Финнигана, Гарри понял, импровизированный концерт удался на славу. А уже на следующий день грянул бал. Не так, бал. По крайней мере, многие маглорожденные и полукровки, ни разу прежде не бывавшие на официальных приемах в магическом мире, считали это безобразие чем-то невероятным. До бала оставалось всего несколько часов, так что подготовка и паника по его поводу достигли своего апогея. Гарри, полюбовавшись на суету, творящуюся в гостиной Гриффиндора около получаса, направился в лабораторию, утащив с собой Гермиону. Им следовало произвести впечатление на всю эту толпу, и они были готовы и к балу, и к небольшому розыгрышу, который, что ожидаемо, впоследствии спишут на близнецов Уизли, а заодно и отучат их младшего брата шариться по чужим сундукам в отсутствие хозяина. Рон Уизли был возмущен, озлоблен и обижен на жизнь. Ему отказали все однокурсницы, с которыми он только пытался заговорить на тему бала, так что пришлось договариваться с какой-то крайне уродливой третьекурсницей, стремившейся попасть на бал ради планируемого концерта ведуней. А этот Поттер, Рон с ненавистью вспоминал, как Гарри наигрывал какую-то явно макгловскую мелодию. Сам Рон, к сожалению, так не умел, но был уверен, стоит ему взять в руки гитару, и он сразу же сыграет гораздо лучше шрамастого позера, некогда бывшего его лучшим другом. А тот и нашел из-за чего обижаться. Ну и что, что он поставил на Крама? Многие ведь поставили. Чем он хуже? В конце концов, Крам старше и наверняка опытнее, он должен был выиграть. А тут такая подлянка от судей. По мнению Рона, Поттеру слишком уж завысили оценки. Он бы тоже сумел показать этой тупой хвостороге, кто тут главный. Чарли ведь рассказывал ему на каникулах, как надо общаться с драконами. И если бы Поттер вновь не украл у него славу и не стал чемпионом вместо него, сейчас он, Рон Уизли, ходил бы в окружении восторженных фанаток. Золото еще. Вот кто перекрыл семье доступ в сейф Поттеров, не Гарри же, который просидел у своих Макглав все лето. Уполномоченное лицо, видите ли, запретило. Нет, прав был Билл. Все гоблины в той или иной мере, сквалыги, жадины и вредины. Профессор Дамблдор, столь любезно предоставивший семейству ключ от сейфа и предложивший пользоваться им в полной мере за небольшой прием в доме единственного наследника Поттеров, ныне только разводил руками. Он говорил, что и сам не может теперь достучаться до хранилища, поскольку гоблины, прочитав подписанное главой Визингамота решение об изъятии содержимого сейфа, посоветовали ему подтереться этой писулькой. Единственным шансом добраться до золота стала принудительная женитьба Поттера на Джинни, лучше всего, с каким-нибудь скандалом. Если бы только Джинни однажды смогла проснуться с ним в одной постели, уж тогда бы Уизли точно вынудили его поступить как честный человек и жениться на ней, или шантажировали бы этим. Но нет, шрамастый здесь обезопасился и теперь все время проводил с Гермионой, которая, между прочим, была обещана Рону самим Дамблдором. А в те редкие ночи, что Поттер с Грейнджер все же проводили в спальнях факультета, их кровати окружала могущественная защита, через которую не удалось проникнуть даже директору, что и говорить про студентов. Откуда такая мощь у какого-то четверокурсника, Рон не знал, да и не хотел знать, хотя и мечтал о таком же. Как бы там ни было, Гарри украл у него еще и девушку, и партнершу для бала, да еще и унизил, отправив его куда подальше. А это идиотское платье, что прислала ему мать, она что, не могла найти у старьевщика нормальную мантию, и почему ему вообще нельзя было пойти в куда как более приличной школьной мантии? В конце концов, кому какая разница? Он вертелся перед зеркалом в углу и с отвращением себя разглядывал. Не мантия, а девчоночий наряд. И Рон решился на отчаянный шаг. Применил заклинание ножниц, пусть мантия походит на мантию. Не сказать, чтоб уж совсем ничего не вышло, кружево на воротнике и манжетах исчезли, только вот на манжетах от них осталась неряшливая бахрома. Но делать нечего, и Рон в таком виде поплелся, было, в гостиную, но тут его взгляд зацепился за бутылочного цвета мантию, оставленную Поттером на кровати. Рон выждал еще немного, до бала оставалось уже меньше получаса, Поттер точно уже не успевает, да и наверняка он будет не против, если его лучший друг возьмет эту мантию вместо присланного матерью кошмара. В гостиной стоял шум и гам. Рон, уже одетый в темно-зеленую мантию, с трудом нашел свою партнершу, одетую в какое-то дурацкое розовое платье, обшитое ненавистными ему теперь рюшечками. Когда через 15 минут они спустились к большому залу, где и должен был проходить бал, профессор МакГонагалл объявила: «Участники турнира, подойдите сюда, пожалуйста». Буквально несколько секунд, и все ахнули. От толпы отделилась пара, выглядящая, будто король и королева. Парень в строгом черном мундире, расшитом серебром, и в плаще с вышитым на нем серебром символом лисы. И невероятной красоты девушка в истинно-черном платье, вышитом жемчугами. Рон, поняв, кто это такие, пошел красными пятнами, сжал кулаки. Похоже, Поттер вновь обошел его по всем статьям. Между тем, профессор МакГонагалл тоже поняла, что ребята перед ней, ее подопечные. Мистер Поттер, потрудитесь объяснить, что это на вас надето? Парадная одежда, мэм, совершенно честно ответил Гарри, смахнув несуществующую пылинку с мундира. Это не мантия, а никто и не говорил про мантию. Насколько я помню, вы говорили, что нужна парадная одежда. Тем более, что мундир, куда более традиционная и удобная мужская одежда на балу, как раз по статусу. А почему не вышит герб Хогвартса? Потому что вышит герб моей семьи, оскалился Гарри, настоящей семьи. Но ведь герб Поттеров, олень. МакГонагалл, казалось, совершенно утратила логику происходящего. Если вы не знали, профессор, у каждого человека два родителя. И если речь не идет о кровосмешении и браке с близким родственником, то семей тоже будет две. Но ведь ваша мать не была ритуально передана в семейство Поттер, опередил слова МакГонагалл Гарри. И вы это прекрасно знаете. А поскольку многочисленные побочные ветви Поттеров отказались меня поддержать, то и мне не к лицу носить их герб на сердце. Зато в самый раз носить эмблему семейства Эванс. Многие вокруг притихли, услышав это, стали прислушиваться. Открывалась, судя по всему, какая-то жуткая тайна жизни избранного, о которой можно потом посплетничать. Кто, будучи в здравом уме, такое пропустит? Ваша мать была маглорожденной, не согласилась МакГонагалл. Если вы так считаете, мне остается только пожелать вам удачи. Гарри взял девушку под руку, свободной ладонью провел за спиной, активируя ловушку в зеленоватой мантии, оставленной для Уизли. Ну и так, к сведению, перечитайте учебник истории магии о временах Великого Отречения. Особенно присмотритесь к фамилиям магичек из высшего общества. Гарантирую вам, что хоть в одном из множества источников вы найдете упоминание об Анне Хелене Эванс, тайной придворной чародейке Ее Величества Виктории, Божьей милостью королевы Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, защитницы веры, императрицы Индии. Посмотрите на зарисовки внешности чародейки и сравните с портретом Лили Эванс. Уверяю вас, вы очень сильно удивитесь. И, оставив всех, кто слышал этот разговор, молча смотреть в пространство перед собой, Гарри, шествующий под руку с самой красивой девушкой Хогвартса, первым вошел в празднично украшенный большой зал. Рассерженного рева Рона Уизли, мантия которого быстро начала расползаться на отдельные ниточки, он уже не слышал. Против ожиданий, а может просто с высоты опыта в участии в официальных мероприятиях, празднество было организовано, по мнению Гарри, не худшим образом. Открывающий танец чемпионов с партнерами и партнершами прошел в немом восторге зрителей. Под конец традиционного вальса Гермиона уже мило улыбалась парню, до этого она просто побаивалась, что он может, на самом деле, и не уметь танцевать. Затем были еще несколько танцев, затем, легкие перекусы и вполне милая дружеская беседа с остальными чемпионами, после которой Виктор Крам, к слову, как и Гарри одетый в мундир, а не в мантию, выпросил у чемпиона Хогвартса обмен партнершами на один танец. Гарри лишь пожал плечами. Только если этого захотят сами наши дамы. Девушки ничего против не высказали, так что Гарри с большим удовольствием исполнил вальс с Ханной Эбботт, партнершей Крама, хотя после и поспешил успокоить чуть ревнивую Гермиону, что она все равно танцует лучше и выглядит красивее. Наконец, совместным голосованием чемпионов, было принято решение, немного передохнуть и выпить чего-нибудь освежающего. Крам умчался к столам за напитками для всех, а Гарри, оставшись с Гермионой наедине, нашел в себе силы усмехнуться. Он даже не обратил внимания на то, куда исчезли несколько часов. Пока что все шло по плану. Заранее подкупленный распорядитель бала уже ждал его сигнала, плащ ждал момента, а помолвочное кольцо Гарри и вовсе сжал в руке, дабы не потерять в самый ответственный момент. Как бы случайно вытащив Гермиону в самый центр зала, Гарри приготовился начать небольшое представление. «Знаешь, милая», — он улыбнулся, — «официально бал закончится через несколько минут. В полночь стоит склянком пробить 12. Так, может, не будем отказывать себе и продлим удовольствие еще немного? Тихая музыка, приятная атмосфера, только мы вдвоем и никого, кто мог бы помешать нашему с тобой вечеру». «Я подумаю», — тут же смутилась Гермиона. «Посмотрим по обстоятельствам, но только учти, никаких намеков, как скажешь, милая». Гарри украдкой взглянул на часы, показывавшие, что до официального конца бала осталось всего 10 минут. «Сразу к делу, так сразу к делу, Гарри, Джеймс, Поттер, Гермиона, Джин, Поттер», в тон ей ответил Гарри, уже не сдерживая улыбку и подавая условные знаки и распорядителю бала, и Гире, что как раз должна была занять место в выручай комнате, откуда был выведен магический акустический канал. «Что?» – ахнула Гермиона. В одно мгновение зал затих. Последнюю фразу Гарри, из-за моментально затихшей музыки, услышал как весь Хогвартс, так и многочисленные гости. Ребята из Дурмстранга, что находились вокруг по сговору с ним, в 5 секунд организовали для Гарри и Гермионы зону отчуждения, отодвинув всех вокруг, включая преподавателей, министерских служащих и даже самого Дамблдора, минимум на пару метров. Гарри подошел к девушке, взял ее руку в свою, поцеловал ее, опустился на одно колено, как и подобало в таких ситуациях. «Гермиона, милая». Гарри с трудом давались слова, однажды уже произнесенные им совсем в другой реальности. «Мы с тобой знакомы вот уже более 3 лет. За это время у нас были и взлеты, и падения, и ссоры, и перемирия. Мы многое прошли с тобой вместе. Троллей, травлю Цербером, нападение Василиска». Многие вздрогнули, еще большие на этих словах явно возжелали подробностей, а Дамблдор взглянул на Гарри как на врага народа. «Была у нас с тобой и война с дементорами, и сражение с предателями семьи, и почти все это время мы с тобой были вместе, практически везде и всегда, и даже когда многие отвернулись, ты оставалась со мной, а потому я хотел бы спросить». Он сглотнул, последняя фраза застревала в горле. «Скажи мне, милая, будешь ли ты со мной вместе навсегда, пока великая пустота не разлучит нас?» В свете магических светильников сверкнуло кольцо из платины, Гермиона ахнула, прикрыв рот ладошками. В одно мгновение она покраснела, будто знамя Гриффиндора, и с огромным трудом, выдержав непозволительно гигантскую паузу, смогла, наконец, произнести заветное слово. «Да». В один миг как будто кто-то включил звук. Большой зал взорвался овациями и ободряющими криками, кто-то даже посвистывал, пока Гарри надевал кольцо на пальчик своей теперь уже невесты. Стоило овациям утихнуть, как Гарри поднял вверх палочку, призывая всех к тишине. Плащ с вышитым символом серебряного лиса укрыл девушку, когда он обнял ее и чуть прижал к себе. Зал тут же умолк снова, а Гарри успел поймать несколько уважительных взглядов от различных представителей знати, несколько недовольных взоров тех, кто метил на место Гермионы, а также совсем уж злобный взгляд бывшего лучшего друга. «Отныне и навеки, пока стоит и этот мир, и все миры иные, признаю эту деву своей невестой по крови и магии. Ее враг – мой враг, ее друг – мой друг, ее семья – моя семья. Клянусь в том серебряным лисом, хранителем семьи моей, и черным драконом, хранителем очага моего, в том мое слово».